убить своего мужа? Ответы кружились в голове Шарлотты, и ни один из них не представлялся правильным. Впрочем, сердцем она уже все поняла. Кристина возвращалась в Devil's Acre, в один из публичных домов, чтобы кого-то убить. Сидевший рядом с ней Балантайн молчал. Какие бы кошмары ни разворачивались перед его мысленным взором, он боролся с ними в одиночку. Еще один угол, еще одна выбеленная снегом улица, и, наконец-то, они остановились. В окне появилась голова извозчика. «Ваша дама пошла туды». Он махнул рукой, Балантайн распахнул дверцу и выскочил из кэба, предоставив Шарлотте выбираться самой. «Туды», — повторил извозчик, — «в публичный дом сестер Долтон». «Не знаю, чего это ее туда понесло, ежели спросите меня. Ежели туды хаживает ее муженек, так ей лучше притворяться, что она не знает об энтом, а не мчаться за ним, как угорелый. Энт непристойно, и смыслу в энтом нет». «Чем меньше гриз женщинам, тем лучшее. Для них. Леди лучше остаться в кэбе». «Господи, вам нельзя брать ее с собою». Но Балантайн не слушал. Он уже пересекал улицу к ступенькам, ведущих к нужному ему дому. На свежевыпавшем снегу Кристина оставила четкие следы. «Эй!» Извозчик вновь попытался остановить Шарлотту. «Мисс!» Но Шарлотта уже спешила за генералом, бежала по снегу, подхватив юбки. Она догнала его уже на лестнице. Никто не помешал им зайти. Дверь закрывалась на задвижку, которая не выдержала и легкого толчка. Дверь распахнулась. Коридор вывел их в большую комнату с красным бархатом обивки, газовыми рожками, розовыми стенами. В столь раннее время клиенты еще не подошли, не было и проституток. Они увидели только Викторию Долтон в коричневом платье и ее сестру Мэри в синем, с белыми кружевами по воротнику и манжетам. Перед ними стояла Кристина с револьвером в руке. «Вы совсем рехнулись!» Голос Кристины перешел на визг, руки тряслись, но ствол револьвера по-прежнему смотрел в грудь Виктории. «Мало вам было убить Макса, так вы его еще и кастрировали, а потом убили еще троих!» «Почему? Почему? Почему вы убили других?» «Я этого не хотела. Я вас об этом не просила». Лицо Виктории оставалось бесстрастным, гладким, как у ребенка. Только глаза выдавали эмоции, сверкая яростью. «Если бы тебя продали в проститутке в 9 лет, ты бы об этом не спрашивала. Ты торгуешь своим телом ради забавы, позволяешь пользоваться им таким животным, как Макс. Если бы мужчины спускали в тебя с тех пор, как ты ребенком сидела на коленях матери, если бы ты лежала в своей кровати и слышала через тонкую стенку, как кричит твоя 7-летняя сестра, когда они наваливаются на нее своими большими голыми грязными телами, пыхтя и потея, лапая повсюду, ты бы ощутила радость, вонзая в них нож, вырывая их...» Руки Кристины напряглись, ствол револьвера поднялся чуть выше. Шарлотта прыгнула вперед и ударила ногой. Она находилась слишком далеко, чтобы добраться до револьвера, но сшибла Кристину с ног, а револьвер, не выстрелив, упал на пол. Раздался яростный вопль. Шарлотта почувствовала, как ее схватили сильные когтистые руки. Она упала, приложившись к полу бедром, запуталась в юбках. Вытянула руки, чтобы ударить или дернуть. Нашла волосы, схватила, дернула. Раздался крик боли. Чье-то тело тяжело рухнуло на нее. Юбок добавилось, ее крепко пнули в бок. Новые вопли, ругань Кристины. Шарлотту придавили к полу. Она задыхалась под горой материи и тел. Волосы рассыпались по спине, упали на лицо. Чья-то рука схватила их, дернула. Боль пронзила голову. Она сжала руку в кулак, ударила. «Где револьвер?» «Прекратите!» — прогремел голос генерала Балантайна. Никто не обратил на него ни малейшего внимания. Кристина стояла на четвереньках с перекошенным от ярости лицом и кричала на Викторию Долтон. Мэри Долтон отвела руку и отвесила Кристине такую крепкую оплеуху, что зазвенела в воздухе. Кристина сумела подняться и пнула Мэри. Удар пришелся в плечо, и та со стоном повалилась на пол. Виктория рванулась к револьверу, но Шарлотта перехватила ее, схватив за волосы и отчаянно дернув. Юбка Шарлотты порвалась до талии, открыв нижнее белье и длинную полосу белого бедра. Крича, не замечая, что ее туалет не в порядке, она лихорадочно огляделась в поисках револьвера. Внезапно их оглушил выстрел. Все застыли, словно пуля поразила каждую. «Прекратите!» Голос Балантайна дрожал от ярости. «Встать! Я пристрелю первую, кто не выполнит мою команду!» Очень медленно они поднялись, поцарапанные, в разорванной одежде, с растрепанными волосами. Шарлотта попыталась завязать края дыры, чтобы скрыть голое бедро. «Боже мой!» Балантайн стоял, нацелив на них револьвер с белым как мел лицом. Кожа так обтягивала скулы, что казалось, сейчас порвется. Кристина шагнула к нему. «Стоять!» — рявкнул генерал. Шарлотта почувствовала, как слезы подступают к глазам. Теперь она знала все ответы, но ничего не могла сделать. Ни для Балантайна, ни для Виктории или Мэри, ни для Алана Росса. «Эти женщины убили Макса Бертона?» Он говорил с Кристиной, словно здесь больше никого не было. «Да, они сумасшедшие, они...» Она замолчала, ахнула. Лицо генерала привело ее в дикий ужас. Генерал повернулся к Виктории Долтон. «Почему теперь? Почему вы так долго ждали?» Лицо Виктории напоминало каменную маску, глаза блеснули. «Она мне заплатила?» Чувствовалось, что Бандерша говорит честно. «Сначала сама сношалась с Максом, потом ложилась под других мужчин по его просьбе. А когда того обуяла жадность, и он начал ее шантажировать, она испугалась. Поняла, что должна от него избавиться». Ее лицо дернулось от жалости. Жалости к Россу, презрения к Кристине. «Она испугалась, что ее муж, бедняга, прознает обо всем. Она оставила только одного любовника, Бью Эстли». Шарлотта смотрела на Балантайна. Его лицо перекосило от боли. Но он не ставил под сомнение слова Виктории, не пытался отвергнуть правду. «А почему Пинчин?» — спросил он, не опуская револьвера. «Он заслуживал смерти», — холодно ответила Виктория. «Мясник». «А чем заслужил смерть Берти Эсли?» Губы Виктории пренебрежительно изогнулись. «Ему принадлежала вся эта улица». Он сдавал комнаты богатым мужчинам и их проституткам, когда те хотели уединения. Он собирал ренту. Его семья содержала богатые гостиные и своих благородных дам на прибыли с нашей грязи. «Его брат должен быть нам благодарен. Ему бы заплатить нам?» Начала Мэри, но Виктория оглянулась и влепила ей пощечину. Да так сильно, что на щеке отпечаталась ладонь. В то же мгновение Шарлотта прыгнула вперед, пытаясь добраться до револьвера. Ее руки сжали руку Балантайна и нацелили револьвер на Викторию. Та провела рукой по комоду. Блеснули ножницы, и сложенные лезвия вонзились в грудь Кристины. Брызнула кровь. Прогремел выстрел. Пуля ушла в потолок. Балантайн подхватил дочь, когда та медленно падала на колени, удержал в объятиях, не позволив рухнуть на пол, словно куча тряпья. Шарлотта схватила с пола подставку для ног и изо всей силы ударила Викторию по голове. Та свалилась на пол и застыла на красном ковре. Шарлотта выпрямилась, вновь подняв над головой подставку. Мэри, охваченная страхом, что Виктория умерла и она осталась одна, наклонилась над сестрой, плача, как заблудившийся ребенок. «Где же Пит?» «Это уже перебор, боль слишком сильная, и некуда от нее деваться». Шарлотта более не злилась, ушли все чувства, кроме жалости, и тело болело от синяков. Слезы потекли по лицу, но на рыдание сил не хватило. Балантайн осторожно опустил Кристину на пол. Она лежала с закрытыми глазами. Лиф платья покраснел от крови. Шарлотта протянула руку к голове Балантайна, коснулась его волос. Погладила, потом еще раз, более нежно, повернулась и увидела стоящего в дверях констебля. За ним возвышалась такая знакомая, пусть и напоминающая пугало, фигура Пита. Естественно, выстрелы. Пит, должно быть, держал полицейских снаружи. Он все раскрыл сам, и вмешательство оказалось лишним. Томас медленно направился к ней, протиснувшись мимо констебля, который рылся в карманах, чтобы достать наручники для Мэри и Виктории. С Балантайном он не заговорил. Да и что мог сказать? Ужас ситуации говорил сам за себя. Да и Кристина уже отошла. Осторожно обняв Шарлотту, Пит коснулся ее рук, плеч, отбросил с лица волосы. «Ты выглядишь нелепо!» В его голосе вспыхнула ярость, едва он понял, что она не ранена и все кости целы. «Великий Боже, ты выглядишь отвратительно! Иди домой, и чтобы такого больше не было! Никогда! Отныне будешь делать только то, что я тебе говорю! Ты меня слышишь?» Шарлотта молча кивнула, сокрушенная ужасом и жалостью, осознанием, что ее безопасность в его любви. Да и что она могла сейчас сказать? Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Февраль 2017 года. Звукорежиссер Андрей Васенев. Читал Андрей Васенев.